Глава 10. Среда, 30 сентября 2015 года. Цюрих, Швейцария, 11:30. Дрю Эстес из кабинки наблюдал за девушкой, выходящей из банка. Он сразу же узнал ее. Ее выдали глаза. Они с его девушкой внимательно следили за историей Александры Квинлан. В прошлом году они даже проезжали мимо печально известного дома в Америке, где пустые глаза убила свою семью. Дрю с девушкой проводили отпуск в Штатах и потратили 2 недели на осмотр Нью-Йорка и Вашингтона, а в завершении поездки провели неделю в походе по Апалачской тропе. Будучи фанатами расследований, ни Дрю, ни его девушка не могли упустить возможность увидеть печально известный дом в Макинтоше, штат Вирджиния, где Александра Квинлан расправилась со своей семьей. Теперь, год спустя, пустые глаза сама зашла в банк в Швейцарии, где Дрю подменял отсутствующего сотрудника. Часом ранее он помогал мистеру Макьюину заполнить все формы и пробить чеки, необходимые для открытия нового счета для Алекс Квинлан на сумму в 1 миллион долларов США. Состояние, которое заработало пустые глаза, или, по крайней мере, малая его часть, теперь лежала на счете в банке, где работал Дрю Эстес. В это было трудно поверить. Дрю изучил дело Александры Квинлан вдоль и поперек и внимательно наблюдал за судебным процессом, когда она подала в суд на полицию и прокуратуру штата. Дрю знал, что ей удалось урвать гораздо больше, чем миллион долларов, и с тех пор весь мир лихорадочно искал ее. А нашел ее каким-то чудесным образом Дрю Эстес. После того, как он помог мистеру Макьюину завершить утренние дела, Дрю отправился на обеденный перерыв. Он вышел на улицу и зажег сигарету, которая повисла у него во рту, пока он набирал номер на мобильном телефоне. «Привет, детка», — сказал он, когда его девушка ответила. «Ты не поверишь, кто зашел в банк сегодня утром». Разговор длился 5 минут. К тому времени, когда его сигарета догорела до фильтра, Дрю Эстес разработал план.